Кто-то тихонько плакал. Затем тяжелый и жесткий удар пришелся мне по щеке, обрушившись на нее, как каменная стена, и плач прекратился. Молчание восстановилось. Его поверхность разгладилась, как разглаживается поверхность озера после того, как брошенный в воду камень пойдет на дно. Зашумел холодный ветер. Меня переносили куда-то подземным туннелем, причем на чудовищной скорости. Затем ветер прекратился. На расстоянии послышался какой-то неясный ропот, как будто сотни голосов сразу выражали негодование и протест. Затем замолкли и голоса. По моему глазу провели резцом, и в возникшую щель пробилась полоска света, как будто раскрылись уста или рана. А потом тьма вновь сомкнула надо мной свой полог. Я попыталась откатиться в сторону, противоположную той, откуда лился свет, но руки были намертво прикручены у меня к телу, и я не в силах была даже пошевельнуться. Мне начало казаться, что я очутилась в подземном царстве, залитом слепящими огнями, и что в помещении, в котором я нахожусь, полно народу, и что все эти люди по какой-то причине удерживают меня в неподвижности. Затем резец ударил вновь, и свет ворвался мне в череп. И сквозь толстую, мокрую, глухую тьму чей-то голос прокричал: «Мама!» Воздух дышал и играл на моем лице. Я почувствовала, что пространство вокруг меня приобретает очертания какого-то помещения, какого-то большого помещения с распахнутыми окнами. Подушка мягко поддавалась тяжести моей головы, а тело, не испытывая никакого напряжения, скользило между тонкими простынями. Затем я почувствовала, как тепло, подобно чьей-то мягкой руке, упало мне на лицо. Должно быть, я лежала на солнце. И, наверное, стоит мне открыть глаза, и я увижу, как краски и контуры толпятся и наклоняются надо мной, как сиделки. Я открыла глаза. Было совершенно темно. Рядом с собой я почувствовала чье-то дыхание. «Я ничего не вижу», — произнесла я. Кроткий голос из тьмы ответил мне: «На свете полным-полно незрячих людей. И когда-нибудь ты выйдешь замуж за какого-нибудь замечательной души слепца». Человек с резцом опять подошел ко мне. «Стоит ли так стараться?» — сказала я. «Это ведь совершенно бессмысленно». «Не надо так говорить».